Сейчас мы послушаем участие скрипичного ансамбля «Кто сотворил весь мир?». Потом стихотворение «Блажен и пение судьба человека в надежной руке».